Матвей прав, добавила она, задумчиво морща лоб. Что-то странное происходит у меня дома. Да, я допекала своего достопочтенного папашу как могла, но чтобы он отправил меня в эту задницу, о таком я даже не думала. Здесь же, Лана прервалась и обвела окружающий нас мертвый пейзаж взглядом, в котором читались ненависть и страх. Да, с болью в голосе произнес Лестер, Идрун превратился в чудовище, и давайте-ка отсюда выбираться. Забрав мешок Мириль, застывший труп дератизатора и кое-какие куски винтовки Сата, мы впятером двинулись в путь, тем же маршрутом, которым добрались сюда. Лана старалась держаться ближе ко мне и все время напряженно озиралась. «Кошмарное место», – прошептала она, когда мы проходили мимо очередной трещины, сочащейся темной слизью с какими-то странными вкраплениями. Приглядевшись, обнаружил, что это осколки костей. Сроду бы сюда по своей воле не сунулась. А чем вообще здесь занимался твой отряд? Какое у вас было задание? Я так и не поняла. Лана раздраженно сморщилась. Спустились, походили по каким-то домам, поделали какие-то замеры. 4 раза, она помрачнела, отбивались от чудовищ. Еще подобрали несколько. Даже не знаю, как это назвать, но выглядело странно и мерзко. Дорогу для нас составлял Чарт, мудак гнусавый. Вспомнив про низкорослого мага, девушка гневно засопела и сжала кулаки. Потом продолжила звенящим от обиды голосом. Поселил меня в какой-то засранный клоповник, который вот-вот развалится. Там даже помыться нормально нельзя, в чан какой-то ржавый залезать надо, сука. С каждым словом Лана начинала все больше заводиться. А туалет, натуральный сортир, деревянная будка на улице, и дверь хрен закроешь. А еще попку лопуховым листиком вытирать приходится, да. Цыпа, ухмыльнулся Бернус, а не тряпочкой шелковой, как ты привыкла. От взгляда, которым Лана ожгла рыжего, мне стало натурально горячо и страшно. Но ожидаемой бури не случилось. Девушка просто покачала головой и, опустив глаза, продолжила путь. Некоторое время она молчала, но вскоре вновь начала перемывать мудаку черду кости. А еще заявила, что, как только вернется в спящую рысь, то сразу же устроит этому кретину настолько грандиозный скандал, что у него не будет иного выбора, кроме как вызвать Григура Барла сюда. Пускай господин аристократ воочию полюбуется, в какое дерьмо зашвырнул любимую дочурку. И вам с ним встречу тоже организую, добавила Лана, посмотрев сначала на меня, потом на Лестера с Бернусом. Понятия не имею, чего вы хотите от моего папаши, но, после всего случившегося пусть только попробует отказать вам. Вот видишь, Матвей, тут же мысленно обратился ко мне Лестер. Все будет хорошо, надеюсь, ты прав, напряженно отозвался я, чувствуя, однако, что на душе немного полегчало. Я все-таки добился своего, пусть не сразу, пусть для этого пришлось рисковать жизнью, лить кровь и разметывать внутренности врагов во все стороны, но тем не менее, скоро я буду дома, с Марией и Ильей, и, лишь бы у них все было в порядке. Тревога за сестру и племянника накатила с такой силой, что внутри все будто бы окаменело, превратилось в холодный мертвый мрамор. Спустя 1/4 часа мы дошли до того места, где были впервые атакованы. И там, среди изуродованных трупов, нас ждал тот, кого я меньше всего хотел видеть, Делу. Ох, ребятки, ребятки, он покачал головой и, отпив из фляги, шагнул нам навстречу. Как же вы меня огорчили. Ничего, переживешь, ответил я однорукому, прекрасно понимая, ни хрена он не переживет, раз уж решил встать у меня на пути. И поэтому, чтобы не откладывать в долгий ящик то, что все равно произойдет, я первым рванул в атаку. Мгновение, и я оказался в шаге от ублюдка. Идеальное расстояние для удара, но, мой сжатый кулак прошил лишь воздух. Что, какого хрена? Да я в курсе, что ты невероятно шустрый пацан, рассмеялся Делу, невесть каким образом оказавшийся в 5 метрах от меня. Но уж извини, ты не один такой. Промах разозлил, и я снова устремился к противнику, на сей раз с намерением свалить его с ног и прикончить так же, как черноволосую суку и Мириль. Однако и этот бросок не увенчался успехом. Однорукий снова переместился на несколько метров. Следующие попытки атаковать тоже ни к чему не привели. Делл оказывался быстрее, и опережал он не только меня, но и Бернуса с его пиромантией, Лестера с его ментальными ударами и Лану с ее призрачными кошками. Крест тоже попытался вступить в бой, но ничего кроме нового приступа боли и рвоты из этого не получилось. «Не устали?» — ухмыльнулся однорукий. «Мне вот что-то надоело туда-сюда скакать, да и дело давно пора заканчивать. С этими словами Делл одним движением скинул плащ, и я увидел, что его короткая культя закована в странного вида наплечник. Судя по всему, это был целый механизм, причем достаточно сложный, с несколькими раструбами, какими-то поршнями и цилиндрами, мелкими темными кристаллами. Понимая, что однорукий вот-вот атакует, я попытался достать его еще несколько раз. Бесполезно. Моя очередь. Делл повернулся так, чтобы самый большой раструб в его наплечнике оказался направлен на десятки трупов. Глаза ублюдка вспыхнули фиолетовым, лицо исказило гримаса боли, и в ту же секунду из раструба вырвался поток серого дыма. Полупрозрачной и мерзко пахнущей волной он разлился над телами, и те начали двигаться. «Какого хера?» – проревел Бернус, отшатываясь. «Некромантия!» – выдохнул напряженный до предела Лестер. Первые покойники к этому моменту уже оказались на ногах. Безголовые, безрукие, надрубленные и обожженные, они стали сосудами для крайне опасной силы, подчинявшейся Деллу. И, повинуясь мысленному приказу ублюдка, бросились на нас. Завязался очередной бой. Под хриплый хохот Делла я крушил тварей молотом, Бернус сжигал, Лестер рубил глифой, а Лана натравливала на противников своих кошек. Те просачивались в уродливые тела, заставляя их окаменевать и разваливаться на куски. И поначалу мне казалось, что мы побеждаем. Но очень скоро я обнаружил, что это вообще ни разу не так. Отрубленные головы, оторванные руки и ноги, обугленные тела и даже просто выпавшие потроха, повинуясь магии однорукого, продолжали жить. Они отращивали жилистые суставчатые конечности, приобретая сходство с какими-то сюрреалистичными членистоногими существами, и раз за разом бросались в бой. В итоге, чем дольше и яростнее мы сражались, тем больше противников становилось вокруг. Окружившая нас мертвечина попросту сошла с ума и жаждала одного – погубить меня, Лестера, Бернуса и Лану с Крессом. Делл, наблюдая за нашей отчаянной борьбой, веселился все больше. Он по-прежнему стоял в полоборота и выпускал из раструба на наплечнике серый дым. «Плохо дело», — Лестер покачал головой, обводя напряженным взглядом всю ту жуть, с которой мы вынуждены были сражаться. «Это я и так вижу», — выдохнул я и обрушил молот на очередную уродливую башку, что передвигалась на пяти лапах. «Да, но, боюсь, ты не понимаешь, насколько все серьезно. Наплечник Делла – это артефакт, редчайший и опаснейший. Он служит проводником для некротической энергии, поступающей из другого измерения. У Делла практически бесконечный запас этой силы. А значит, и бой может продолжаться бесконечно», – договорил я за чародея, и от осознания дерьмовости ситуации мне стало очень не по себе. Глава 22. Я продолжал крушить изуродованную некромантией мертвечину, и от понимания, что каждый взмах молотом и удар бесполезен, накатывала ярость. Блядство. Надо срочно что-то придумывать. Время идет, а сил у моих спутников не прибавляется. Наверняка на это однорукий ублюдок и делал расчет. Вымотать нас и прикончить. Ну так хрен тебе, говнюк. Не прекращая работать молотом, я взглянул на Делла. Все то же самое. Стойка в полоборота и, сука, безудержное веселье. Вот только, если присмотреться повнимательнее, можно заметить, что веселье это, вымученное, ублюдку тоже тяжко. А значит, сейчас есть шанс сделать то, что не удалось ранее. И я бы сказал, что возможность великолепная, если бы не одно «но». На нас наседали уже сотни искалеченных кусков мертвой плоти. Если я сейчас переключусь на бой непосредственно с Деллом, жуткая волна наверняка потопит остальных. Я кинул еще один взгляд в сторону некроманта. Поток дыма по-прежнему вырывался из раструба в наплечнике. Присобаченный к ублюдку артефакт был чем-то вроде водопроводного крана, и, понимание того, как можно разобраться с врагом, молнией прошило мозг. Да, план не идеален, очень опасен и начисто лишен гарантии успеха, но все равно надо попробовать. А потому, опуская молот на ощетинившийся длинными лапами торс, я сделал первый шаг в сторону Делла. Тот, к счастью, этого не заметил, или не придал значения, тем хуже для него. Еще один удар, шаг, еще, медленно, но верно я приближался к ублюдку и, когда расстояние между нами сократилось до 4 десятка метров, резко вытянул руку в его сторону. Поток черно-зеленого дыма устремился к цели и, повинуясь моему мысленному приказу, мгновенно заключил Делла в подобие кокона, полупрозрачного, но плотного. Поняв, что попался, враг перестал хохотать и рванулся в сторону, но я не пустил. Дымный поток стал продолжением моей руки, а кокон с некромантом внутри – кулаком. и сейчас я сжимал пальцы так, чтобы не позволить освободиться ни ему, ни чертовой некротической энергии. Первая часть плана удалась. Окончательно я в этом убедился спустя несколько секунд, когда заметил, что куски тел, потерявшие подпитку силой из другого измерения, стали двигаться гораздо медленнее. Отлично. Скоро все, с чем нам пришлось сражаться, станет всего лишь мясом, потрохами и костями. Ну а я пока займусь Деллом. Удерживать некроманта в дымном коконе оказалось невероятно тяжело. Он по-прежнему выпускал некротическую энергию, и эта сила отчаянно сопротивлялась моей силе. А ведь поймать ублюдка – всего лишь полдела. Его нужно убить. Скрипнув зубами, я заставил кокон стать плотнее и меньше. Это заставило Делла вскрикнуть от боли. Сквозь полупрозрачное черно-зеленое марево я видел его лицо. Маг смотрел на меня, и в его взгляде прекрасно читались ненависть, непонимание и страх. Что, привык быть хозяином положения, думал, всегда так будет, а вот хер тебе. Усилием воли я уменьшил кокон еще немного, но это потребовало таких усилий, что на пару секунд у меня потемнело в глазах. Я снова сражался на пределе возможностей. И сейчас, чего греха таить, вовсе не отказался бы получить сраный укол со стимулятором. Но, увы, придется обходиться своими силами. Выброс адреналина дал мощи режиму зверя, и я продолжил давить Делла. Тот орал и дергался уже не переставая. Мне понадобилось не меньше 2 минут, чтобы разобраться с ублюдком. В конце он выглядел так, будто попал под огроменные колеса карьерного самосвала. Изломанные руки и ноги, расплющенное тело, истекающее месивом из внутренностей. От головы вообще не осталось практически ничего. Волны липкого жара, прокатившиеся по всему телу, я почти не ощутил. А вот чужеродный восторг. На сей раз он оказался настолько силен, что у меня на пару мгновений перехватило дыхание. Что это вообще за чувство? Какая-то безвредная реакция на то, что я кого-то убил, или нечто большее, например, свидетельство того, что я стал сильнее, или что полученная в убежище черноволосой суки магия крепнет, чтобы в один прекрасный момент взбунтоваться и подчинить меня себе. Все эти вопросы очень тревожили. «Отпускай, Матвей», — послышался рядом голос Лестера. Обернувшись, я увидел чародея и остальных. Все стояли чуть позади, окруженные угомонившейся мертвечиной, и смотрели на моего пленника. «Ты победил!» Ржавый кот нашел новое применение своим талантам, ухмыльнулся Бернус. Раздавил однорукого цыпу как цыпленка. «Гы-гы! Молодец, парень! Становишься настоящим магом!» Я устало усмехнулся, заставил дымный кокон исчезнуть, и Делл бесформенной грудой мяса упал на землю. Несколько секунд я смотрел на некроманта, боясь, что тот зашевелится, но опасения оказались напрасны, во всяком случае относительно Делла. А вот его наплечник артефакт. Пребывание в коконе повредило его, но не уничтожило. И сейчас причудливая железяка вздрагивала, будто что-то живое, и выкашливала небольшие клубы все того же серого дыма. Нужно уничтожить эту хреновину. С этой мыслью я направился к Деллу, перехватив молот поудобнее. Подошел, занес оружие над артефактом, и тут же замер от резкого выкрика Лестера. «Стой, Матвей!» Торопливо приблизившись, чародей серьезно посмотрел на меня, покачал головой и продолжил. «Нельзя уничтожать артефакт так. Есть риск, что проход в наполненное некроэнергией измерение останется открытым. Или хуже того, станет больше. Тогда эта дрянь рано или поздно наполнит Эдрум до краев, а после этого случится настоящий некротический потоп, который уничтожит сначала Империю и Нарс, а потом и весь Нерирайен». Закончил я за Лестера и помрачнел. «И что делать? Эта дрянь пока так и не отключилась, сам видишь». «Да», чародей присел рядом с артефактом на корточке. «И ты правильно сказал, эту вещь надо отключить. Ты сможешь?» «Думаю, да. У меня уже был опыт работы с подобными артефактами. Просто дай мне время, и на всякий случай отойди». Сделав, как велел Лестер, я стал наблюдать за его действиями. Чародей водил над наплечником руками, иногда осторожно касался его и что-то беззвучно произносил. Так продолжалось не меньше 3-4 минут. Затем, кивнув самому себе, Лестер подобрал длинную деревяшку и стал чертить вокруг артефакта причудливые геометрические фигуры. Делалось все это очень осторожно, и чародей напоминал хирурга, выполняющего сложнейшую операцию. Малейшая ошибка, и все, смерть. Причем не только пациента. Завороженный работой Лестера, я не заметил, как рядом оказалась Лана, вспотевшая, измученная, покрытая пятнами мертвой крови. «Ты как, в порядке?» спросил я, на что девушка болезненно сморщилась, смотря с кем сравнивать. Если с этим мудаком, она кивнула на останки Делла, то вполне себе неплохо, а так, очень погано. Ладно, скоро мы выберемся отсюда, до подъемника совсем недалеко, а пока отдыхай. Я улыбнулся, глядя на Лану, копи силы для грандиозного скандала, который ты устроишь этому мудаку черду. По загоревшимся в зеленых глазах искрам гнева я понял, девушка не подведет, а черду можно будет только посочувствовать, хотя нет, не буду, все же он действительно тот еще мудак, так что если Лана устроит обещанную эмоциональную бурю при мне, то я буду просто смотреть и наслаждаться. Фуха, вроде бы готово, выдохнул Лестер, осматривая артефакт, который перестал дымить. Возьмем эту штуковину с собой. Бернус первым подошел к чародею. За нее нам наверняка отвалит хорошие деньжата. Лестер в ответ покачал головой. Нельзя. Такие артефакты не должны существовать в принципе. Они слишком опасны. И если эта вещь опять попадет не в те руки, тогда что будем делать? Спросил я. Тут мне понадобится твоя помощь, Матвей. Сейчас. Лестер взялся за наплечник и осторожно отделил его от изувеченной туши Делла. Затем протянул мне. Возьми его и закопай где-нибудь. Но так, чтобы никто из нас не видел, где именно. Почему именно я? Я удивленно уставился на чародея, и тот улыбнулся. Потому что скоро ты вернешься домой. Лану ответ Лестера очень озадачил. Она недоуменно посмотрела на меня, приподняв брови. Ну а я взял наплечник и двинулся за развалины ближайшего дома. Отойдя примерно на сотню метров, при помощи молота я выдолбил яму в земле, положил в нее артефакт и закопал. Стоило это сделать, как откуда-то неподалеку послышался стрекот. Звук приближался и не сулил ничего хорошего, так что я поспешил вернуться к Лестеру и остальным. «Идемте», — сказал я, — «пока похороненный город не подкинул нам очередную порцию дерьма». Лестер от моих слов потемнел лицом, но ничего не ответил, и мы продолжили путь. Стрекот, тем временем, становился громче. Однако, вопреки опасениям, путь до подъемника прошел благополучно. Как только мы все оказались внутри клетки, Лестер приложил руку к специальной выемке в виде ладони и пальцев. Подъемник вздрогнул, заскрипел и начал подниматься. Очень скоро я понял, что мы столкнулись с еще одной проблемой. Вверх механизм ехал гораздо медленнее, чем опускался, так что под конец подъема от недостатка воздуха в легких страдали даже мы с Бернусом. Лестер, Лана и Крессы вовсе не находили себе места, вынужденные бороться с отчаянным желанием вдохнуть и чувствовать мерзкие прикосновения липкого тумана. «Блядь», — выдавила Лана, как только подъемник замер над серо-желтым морем, похоронившим под собой целый мегаполис. Следующие несколько секунд она просто таращилась в никуда и жадно заглатывала воздух. Лестер и Крес сделали то же самое. Потом мы все прошли сквозь проход в Великом Идрумском барьере и оказались на улицах Кривого Улья. «Так», — произнесла Лана, задумчиво оглядываясь. «Похоже», — вспоминала дорогу, — «этот мудак наверняка жопу у камина греет, поэтому довольно обидно слышать подобное. Разумеется, если речь идет обо мне», послышался знакомый гнусавый голос. Развернувшись, я увидел низкорослую фигуру черда, все так же укрытую плащом с капюшоном. За ним следовали трое здоровяков в доспехах, на нагрудных пластинах которых красовался знакомый знак – алая роза, растущая из глазницы оскаленного черепа. Служители рода Барла. Ну, похоже, сейчас начнется представление. Жаль, попкорна нет. Чард, тем временем, остановился, откинул капюшон и с недоумением стал смотреть то на Лану, то на Кресса. Парню, кстати, становилось все хуже. Пятна плесени росли, сам он обливался потом и тяжело, с присвистом дышал. Если в ближайшее время его не отправить в госпиталь, то быть беде. Ну и чего ты вылупился? Лана подбоченилась, прожигая черда яростным взглядом. Не ты, а, да заткнись уже, рявкнула девушка и сжала кулаки. Лучше объясни, каким местом ты думал, когда формировал отряд, обещал мини-армию, а на деле, всего четверо сопровождающих. Какого хрена, а? Она шагнула навстречу магу, но это вызвало у него лишь усмешку. Ублюдок слишком быстро справился с растерянностью. Ну и наконец самое главное, продолжала Лана, такому кретину, как ты, на охрану даже кучу говна нельзя доверить. Почему ты не предусмотрел, что на нас могут напасть? Я отправил с вами лучших, но Идрум – опасное место. Они понимали, что там может случиться все что угодно. И вам бы тоже следовало это понять, госпожа Лана. Вы ведь знаете, обитатели похороненного города. «Да при чем здесь обитатели?» Лана заорала так, что у меня зазвенело в ушах. Черда это только позабавило. Невозмутимый говнюк. На нас напали другие маги. Целый отряд. И если бы не они, девушка посмотрела на меня, Лестера и Бернуса. «Кстати, да, каким образом рядом с вами снова оказались эти трое бродяг?» «Такое ощущение...» Чарт повернулся к нам и окинул каждого презрительным взглядом, что вы просто-напросто преследуете мою подопечную, и меня это очень настораживает. «Никого мы не преследуем, Цыпа», — угрожающе пробасил Бернус. Я видел, как напряжена его рука, сжимающая огненную воронку. Рыжий был готов вступить в бой. Впрочем, и мне следовало сделать то же самое, поскольку разговор Ланы и Черда пошел явно не так, как хотела девушка. Да и вообще, странный тип этот гнусавый. Он будто бы и не рад, что Лана уцелела. Мы просто шли мимо, господин Чарт, вступил в разговор Лестер. Двое из нашего отряда погибли, мы возвращались и увидели, что на госпожу Лану и ее сопровождающих напали другие маги. Именно так все и было. Выпалила Лана и кивнула на нас. Эти господа уже дважды спасли мне жизнь, так что не смей оскорблять их своими тупыми сомнениями, понял. И вообще, я требую, чтобы мой отец немедленно прибыл сюда. Нам с ним многое предстоит обсудить. Вместо ответа Чарт сделал едва заметный жест рукой. Тут же что-то тренькнуло, и мое плечо обожгло болью. Судя по вскрикам Лестера и Бернуса, с ними произошло то же самое. Не успел я понять, что к чему, как голова закружилась, а перед глазами потемнело. Меня накрыло черной волной беспамятства. Пробуждение выдалось крайне хреновым. Очнуться меня заставила сильнейшая тошнота. Лишь мельком обратив внимание на то, что лежу на чем-то твердом, я повернулся на бок и начал блевать. Долго и мучительно, с по-прежнему закрытыми глазами. «Блядство!» – прохрипел я, как только нутро подуспокоилось. Тошнота, правда, никуда не делась, лишь немного ослабла. С возвращением, ржавый кот, сквозь звон в ушах прорвался басовитый голос Бернуса. «А желудок-то у тебя слабень!» Договорить рыжий не успел. Судя по звукам, его собственный желудок тоже решил побунтовать. «Сейчас!» Послышался напряженный голос Лестера. «Потерпите немного. Думаю, это заклинание должно здесь сработать». Мой все еще штормящий разум сразу зацепился за слово «здесь». «Где оно, это здесь? Куда мы опять попали? Что вообще произошло?» Я прекрасно помнил, как мы встретились с Чердом и Лана хотела съесть этого мудака живьем. Но дальше. Так, ладно. Сначала надо просто открыть глаза и осмотреться. Тогда все наверняка станет гораздо яснее. Разлепив веки и приподнявшись на локте, я обнаружил, что ни хрена яснее не стало. Мы с Лестером и Бернусом сидели в тесном каменном мешке, одну стену которого заменяла решетка с толстыми прутьями. Что? Снова темница? Какого хера? Проклятие, выругался Лестер. Не работает. Похоже, здесь будет глушиться вся наша магия. Кровь закипела от адреналина, и я вошел в режим зверя. Тут же мне стало гораздо легче. Дурнота ушла, в голове прояснилось. Так что уже в следующую секунду я был на ногах. Первое, что заметил, дротик, торчащий из плеча. Оскалившись и помянув нехорошим словом сраные уколы, я выдернул его и швырнул в угол. Бернус, тем временем, перестал блевать. Несколько раз сплюнув, он поднялся и вытащил точно такой же дротик из собственной ноги. «Что это за херня такая?» Пробасил здоровяк, тяжело сглатывая. Вырубило моментально, а сейчас хреново. Едва успев договорить, он снова согнулся. «Скорее всего, какое-то зелье», — задумчиво произнес Лестер. «Причем совершенно не магического происхождения. Иначе, он взглянул на меня, оно бы не подействовало на тебя в полной мере. Хрен с ним, с зельем, я чувствовал, что закипаю все больше. Мы снова в темнице, на сей раз благодаря ублюдку Черду. И встреча с отцом Ланы, похоже, накрылась. Все было зря, сука». Зарычав, я двинул ногой в стену. Потом еще раз, и еще. «Эй, придурки!» — донесся низкий голос откуда-то слева, из коридора, что соседствовал с нашей темницей. «Сами успокойтесь или мне вас угомонить, а ты попробуй», — пробулькал Бернус, все еще мучаясь от тошноты. Наш новый собеседник хмыкнул, затем послышались шаги, и он подошел к решетке. Это был здоровенный усатый мужик с потным лицом и гаденькой ухмылкой. Ему явно нравилось осознавать, что мы с Лестером и Бернусом сейчас полностью в его власти. Одет говнюк был в массивные доспехи, и, стоило взглянуть на них, как я сразу же вспомнил бойцов, сопровождавших Лану. А при мысли о самой девушке внутри поднялась очередная волна бессильной ярости. «Да, Матвей, Ты снова ее спас. Молодец, блядь. И что ты получил взамен? Ничего, кроме очередной, сука, порции проблем. Так, может, не стоило? Понимая, что размышления увели меня куда-то не туда, я скрипнул зубами. Нет, я все сделал правильно. Просто. Просто теперь придется выбираться из еще одного болота, заполненного дерьмом. Послушай, обратился я к мужику. Почему нас сюда засунули? И где мы вообще? Да явно не в борделе. Расхохотался тот и веселился до тех пор, пока мелкие глазки не заблестели от слез. Потом усач успокоился, недобро ухмыльнулся и продолжил. Вы в тюрьме поселения Кривой Юли, господа маги. По специальному распоряжению господина Черда, советника Григора Барла. Надолго мы здесь? Понятия не имею. Мужик равнодушно пожал плечами. Но, судя по обвинениям, которые вам вменяют, не очень. Здесь, рядом с похороненным городом, приговоры исполняются довольно быстро. И что за обвинения нам вменяют? Спросил Лестер. Усач ждал этого вопроса, а потому ответил, совершенно не скрывая удовольствия. Убийство магов, служащих роду Барла. И наказание за такое преступление одно, магическая деструкция. Лестер тут же замер, будто бы окаменев. Здоровяк, явно довольный произведенным эффектом, усмехнулся и отправился обратно. Стоило его шагам стихнуть, как я приблизился к чародею и спросил, что он имел в виду, что за магическая деструкция. Просто красивое словосочетание, от безэмоциональности Лестера мне стало не по себе, которое означает смертную казнь. Это чудовищная процедура, Матвей. И когда она начнется, он посмотрел на меня, тебя не убережет даже твоя невероятная сопротивляемость магии. Глава 23. Охваченный черно-зеленым дымом, я будто зверь метался из одного угла камеры в другой и думал, как выбираться из этой передряги. Пока что на ум ничего не приходило. Даже в режиме зверя у меня не получилось бы пробить дыру в каменной стене, а решетка оказалась зачарована. Когда я ухватился за прутья, металл тут же заискрил золотистыми молниями. Больно не было, какого-либо вреда я тоже не получил, но и разогнуть прутья не смог. Так что, послушай, цыпа, сдавленным голосом произнес Бернус. Выглядел он хреново. Посеревшее лицо блестело от пота, взгляд так и оставался блуждающим. Ты не мог бы перестать скакать туда-сюда, у меня от твоих мельтешений. Договорить ему не позволил очередной бунт желудка. Впрочем, я не обратил на это внимания, продолжая мерить камеру шагами и думать. Остается лишь один вариант – атаковать, как только камеру откроют. Понятия не имею, когда это случится, сколько охраны будет сопровождать нас на эту деструкцию и так далее. Придется очень жестко импровизировать, но иначе никак. Сдаться я просто не могу, дома меня ждут Мария и Илья, да и самому пожить еще хочется, а магическая деструкция. В общем, Лестер рассказал мне, что это такое. Процедура и впрямь жуткая. Мага погружают в большой резервуар, наполненный специальным магическим раствором. И действует этот раствор как кислота, разъедает плоть, а сила мага направляется в специальный накопитель, чтобы в дальнейшем быть использованной на благо Империи Нарс. Вот такие вот дерьмовые у нас с Лестером и Бернусом дела. Рыжий прекратил блевать и, вполголоса ругаясь, разлегся на полу. Лестер сидел, упершись затылком в стену и, казалось, спал. А я шагал и шагал по темнице, двигаясь все быстрее. Адреналин бушевал во всем теле, режим зверя ощущался невероятно остро, и я надеялся, что смогу пробыть в таком состоянии до тех пор, пока за нами не придут. А вот, кажется, и пришли. Где-то неподалеку заскрипела дверь, послышались шаги и голоса. Первый принадлежал усачу охраннику, а второй – девушке. Причем той самой, из-за которой я оказался здесь. Звенящим от напряжения голосом Лана требовала, чтобы ей дали хотя бы пару минут, чтобы поговорить со мной, Лестером и Бернусом. «Не положено, уважаемая», — упорствовал охранник. Спор продолжался. От требований Лана перешла к уговорам, а затем я услышал звяканье монет. «У вас 2 минуты, госпожа», — произнес усач. «Наедине», — тут же уточнила девушка и, судя по уже знакомому звяканью, увеличила размер вознаграждения охранника. «Ладно уж», — крякнул тот, — «воркуйте». Послышались его тяжелые шаги, вновь заскрипела дверь. Алана почти тут же оказалась перед нашей камерой. Одного взгляда на нее хватало, чтобы понять. Девушка в смятении и напугана. Причем куда сильнее, чем во время похода в похороненный город. «Быстро сюда!» – прошипела она, едва не касаясь решетки лицом. А как только мы все втроем подошли, Она достала из-за пазухи какой-то круглый позолоченный предмет. «Берись», — велела девушка, аккуратно просовывая свободную руку между зачарованными прутьями. «Алестер и этот кретин путь держатся за тебя. Сейчас я вытащу нас отсюда, госпожа Лана», — сказал чародей. «Тюрьма очень надежно защищена от магического воздействия, и в первую очередь, от артефактов телепортаторов. Он просто не сработает». «Сработает. Это не простой телепортатор». А теперь, дверь, ведущая в тюремный коридор, снова заскрипела. «Все, красавица», — послышался бас усача. «Время выш. Ты что делаешь, зараза? Беритесь», — рявкнула Лана, прожигая нас яростным взглядом. В следующее мгновение я ухватился за пальцы девушки и ощутил, как Лестер вцепился мне в локоть, а к плечу припечаталась лапища Бернуса. «Стоять!» – заорал охранник, и это было последнее, что я услышал перед тем, как все вокруг потонуло в холодном золотистом пламени. Потом была темнота и дикая болтанка. Мы летели сквозь пространство с невероятной скоростью, то и дело меняя направление. А когда замерли и ко мне вернулось зрение, то я обнаружил, что телепортатор Ланы перенес нас в ночной лес. «Все целы?» – осведомилась девушка, тяжело дыша и опираясь рукой о ствол высоченной сосны. «Да», — ответил Лестер. «Буэ-э-э», — подтвердил многострадальный желудок Бернуса. Здоровяк рухнул на четвереньки и, в общем, всю следующую минуту он оглашал окрестности не самыми приятными звуками. А после, угомонив таки собственное нутро, обвел меня, Лестера и Лану, ошалелым взглядом. «Свалили?» — прохрипел Бернус. «Похоже на то», — ответил Лестер и повернулся к Лане. «Но я не понимаю, как, я же говорила, что все получится», с хорошо различимыми нотками самодовольства сказала та. «И вот, мы рядом с Флестиусом». Услышав последнюю фразу девушки, Лестер и Бернус замерли. Взгляды словно прикипели к Лане, на лицах читалось недоумение. «Я тоже мало что понимал, и это напрягало, Флестиус», — переспросил чародей, и Лана кивнула, заставив его нахмуриться. «Но зачем нужно было переносить нас так далеко? Для вашей же безопасности», — девушка тоже нахмурилась. «А еще потому, что мне нужна помощь». Она помрачнела и опустилась на корточки, опершись спиной о сосновый ствол. «Кто-нибудь объяснит мне, в чем дело?» — подал я голос, воспользовавшись паузой. «Флестиус, это столица империи Нарс, Матвей», — сказал Лестер. «До Эдрума отсюда не меньше недели пути, и...» «Да хер с ним, с вашим Эдрумом», — заорала Лана. Глаза девушки метали молнии, губы дрожали. Она была готова расплакаться. «Вернетесь, и вас тут же повяжут люди моего свихнувшегося папаши». Как бы Лана ни пыталась бороться со слезами, те оказались сильнее. Она просто разревелась. И в этих рыданиях было все. Обида, непонимание, страх, отчаяние, бессильная злость. В точно таком же состоянии несколько лет назад находилась Мария, когда вернулась из больницы, узнав точный диагноз Ильи и его перспективы. «Я тогда страшно растерялся и, пока сестра убивалась, тупо стоял как истукан, а потом очень долго винил себя за это. Черт!» Я присел рядом с Ланой и осторожно обнял ее за плечи. Та вздрогнула, но не отстранилась. «Успокойся, слышишь?» — тихо произнес я. «Просто расскажи, что случилось, и мы тебе поможем. Обязательно». Да, может, я и не мастер успокаивать людей, но на Лану мои слова подействовали. Ну, или Лестер помог ей своей ментальной магией. Как бы там ни было, скоро девушка перестала плакать и поднялась. «Что случилось, госпожа Лана?» — спросил чародей. «Что-то подсказывает мне, что вы в большой беде». «Так и есть», — глухим после слез голосом ответила Лана. «И я ничего не понимаю. Как, почему он хочет меня убить? За что, кто? Мой драгоценный папенька, он, девушку накрыла новая волна эмоций. «Тише, тише», — Лестер вытянул руку. «Спокойнее. Просто расскажите все по порядку». Справившись с бушевавшей в душе бурей, Лана начала говорить, и услышанное, мягко говоря, шокировало. Спустя несколько часов после того, как Чарт упек нас в тюрьму, Лане удалось перехватить адресованное ему письмо, написанное отцом самой девушки. И тот был очень недоволен. Недоволен тем, что она еще жива. «Представляете, каково мне было такое читать?» — дрожа, рассказывала Лана. «Родной отец пишет какому-то мудаку, чтобы тот как можно скорее убил его дочь. Это же пис». «Тише, тише», — вмешался Лестер. «Вы вообще уверены, что письмо написал именно господин Барла?» «Абсолютно. Его почерк, то, как он излагает мысли. Но главное, его подпись. Такую сложную и причудливую закорючку может нарисовать только мой многоуважаемый папаша. папа». Лана уставилась в никуда и всхлипнула. «Папочка, почему ты? Что с тобой? То, что с господином Барло действительно что-то произошло, это факт», — сказал Лестер. «Другого объяснения происходящему просто не может быть. Ни один отец в здравом уме не будет пытаться убить собственную дочь, тем более так изощренно, чужими руками, привлекая разных темных личностей. Значит, нападение на дилижанс, а потом в похороненном городе, начал я. Это все звенья одной цепи, Матвей», — кивнул Лестер. Некоторое время он молчал, а гуляющие вверх-вниз брови выдавали отчаянную работу мысли. Мрачная Лана смотрела на чародея и ждала, что тот скажет. «Госпожа Лана», — наконец заговорил Лестер, — «помнится, вы упоминали, что в какой-то момент поведение вашего отца поменялось, верно?» «Да, так и есть. Он ездил в Брайзару на какую-то встречу с представителями нескольких магических родов. Устраивали ее», — девушка наморщила лоб, — «по-моему, Архамы». «Да, точно. Отец еще перед поездкой говорил, что ему придется опустить свой голый зад в чан с голодными пираньями. Так он намекал на очень непростые переговоры. А этот богатенький цыпа все переговоры без штанов проводит? Какие-то особенности аристократической дипломатии?» «Да», — ухмыльнулся Бернус, чем заслужил прямо-таки уничтожающий взгляд от Ланы. «Архамы», — задумчиво повторил Лестер, чуть заметно кивая самому себе. «Господин Барло ездил к Архамам». «Да», — подтвердила Лана, — «и вернулся оттуда очень странным». «Что вы имеете в виду?» «Не знаю, как объяснить», — девушка помрачнела и качнула головой. «Вот вроде это он, но в то же время как будто и не он. Постоянно задумчивый, сонный, а еще такое ощущение, что кто-то выключил в нем все чувства и эмоции. И, она посмотрела на меня, честно говоря, это очень страшно». «Понимаю, госпожа Лана, понимаю», — Лестер задумчиво покивал, по-прежнему размышляя. «Но теперь мне казалось, что он уже до чего-то додумался, и собственные догадки чародею очень не нравились. Но хуже всего то, что отец стал по-другому относиться ко мне», — продолжила Лана. «Он как чужой человек, холодный, отстраненный. А мои выходки? Если раньше папа относился к ним с юмором или хотя бы терпением, то теперь, в такие моменты от него исходит настоящая ненависть, скрытая, но я ее прекрасно чувствую». Девушка поежилась. «А этот чародей, Чарт?» – спросил Лестер. «Он откуда появился?» «Понятия не имею», – лицо Ланы тут же стало злым. «Он и двое его помощников уже были вместе с отцом, когда тот вернулся от Архамов. Я вообще не понимаю, как папа мог назначить советником абсолютно чужого и незнакомого человека, тем более такого мудака. Боюсь, госпожа Лана», – чародей качнул головой, – «ваш отец никого не назначал, это сделали за него». «Вот и мне так кажется». «Но», — девушка внимательно посмотрела на Лестера, — «ты что, понимаешь, что происходит?» «Кое-какие догадки есть. Скорее всего, они верны, но нужно подтверждение. Правда, с этим придется сложновато». «Почему?» «Мне нужно будет обследовать самого господина Барло. Без прямого магического контакта я не смогу понять, прав я или нет, и что нам где». Лана оборвала себя на полуслове и несколько секунд внимательно смотрела сначала на Лестера, затем на меня. «Придумала, точно. И что же ты придумала, цыпа? Отца нужно похитить, выкрасть из особняка». От таких вестей мы с Лестером и Бернусом будто окаменели, недоуменно глядя на Лану. «Ну, чего пялитесь?» — разозлилась та. «Думаете, я спятила?» «Примерно так и думаем, цыпа», — усмехнулся рыжий. «Еще раз назовешь, начала девушка, но Лестер ее мягко прервал. «Боюсь, вы переоцениваете наши возможности, госпожа Лана. Я наслышана в вашей семье и прекрасно понимаю, какую роль род Барло играет в магическом сообществе Империи Нарс. Вы влиятельны и сильны. Разумеется, захватить вашего отца возможно, но для этого понадобятся недели подготовки и силы, куда большие, чем один пиромант, один менталист и один». Лестер посмотрел на меня, юноша с необычными способностями. «Все так», — кивнула Лана, — «но вы кое-чего не учитываете. У вас есть я». «Ну, тогда другое дело, да», — заржал Бернус. «Цыпочка мигом завалит всех своими кошечками. Мяу-мяу, мур-мур, и враги повержены». Девушка ожгла здоровяка яростным взглядом и сжала кулаки. «Думаю, дело кое в чем другом», — задумчиво произнес Лестер, явно что-то вспомнив и поняв. «Госпожа Лана, мне ведь не показалось?» «Что именно?» «Когда Арвула и его люди атаковали дилижансы, бой только-только начинался, Брайм спросил у вас, сможете ли вы выступить в качестве источника Абсолюта. Это действительно так? Вы, ну, «Хоть у кого-то в вашей компании есть мозги», — удовлетворенно кивнула девушка. «Так, а вот сейчас обидно было». Бернус тоже нахмурился и скрипнул зубами. «Что ж, тогда многое становится ясно», — Лестер покивал собственным мыслям. «Именно поэтому ваш артефакт-телепортатор сработал в тюрьме. Вы наделили его своей силой. Да, да, теперь вы понимаете, почему у нас есть все шансы похитить моего отца. Честно говоря, не очень», — признался я. «Что такое источник Абсолюта?» «Это редчайший дар, Матвей», — сказал Лестер. «Госпожа Лана, уникум среди магов. Кстати», — он повернулся к девушке, — «какой у вас уровень?» 8-й, — не без гордости произнесла та. «Впечатляет. Очень даже впечатляет. Так вот, Матвей, Абсолют — это энергия, являющаяся первоосновой для всех видов магии. Пиромантии, ментальной магии, некромантии, магии стихии и так далее. А в сочетании с любым видом магического дара Абсолют усиливает его, причем многократно. И что, Цыпочка умеет вырабатывать этот самый Абсолют?» — прищурился Бернус. «Именно, и в очень большом количестве. 8-й уровень». Лестер прервался и качнул головой. «В общем, это весьма серьезное достижение для столь юного возраста. Я польщена», — с холодком в голосе произнесла Лана. «А теперь, когда мы все выяснили, может быть, займемся наконец делом. Мой отец дома, с ним творится хрен знает что, и помогите мне его вытащить и привести в порядок». «Думаю», — ответил Лестер, — «теперь это возможно. Однако нам нужен план, продуманный и очень надежный». «План я уже продумала. Сейчас главное — добраться до особняка». «Хаэм, кучеряво живешь, Цыпа», — с привычной насмешкой произнес Бернус, изучая взглядом особняк рода Барла. Жилище Ланы и впрямь впечатляло, а тот, кто назвал его особняком, явно поскромничал. «Перед нами высился роскошный дворец, окруженный не менее роскошным парком. 3 этажа, высокое крыльцо, лепнина, башенки, огромные окна. Сейчас стояла ночь, и большинство окон были темны. Лишь 2 золотились ярким светом, одно на первом, другое на 3-м этаже. На это другое и указала Лана. «Кабинет отца», — прошептала девушка. «И он наверняка сейчас там. Если же нет, то ищи его в спальне. Тоже 3-й этаж, только другое крыло. В общем, как зайдешь через главный вход». «Ни через какой главный вход я заходить не буду», — прервал я Лану. «Забегу по стене и, уж извини, но как минимум одно окно мне придется разбить». Та в ответ кивнула, сама прекрасно понимая, что план получился опасный и грубый. А главное, охренеть какой дерзкий. Мне и Лестеру придется очень постараться. Да и Лана, если подведет, то все покатятся псу под хвост. Остался еще один момент, пожалуй, самый важный, — добавил я, глядя на девушку. «Мне нужно знать, как выглядит твой отец». «Будет», — я мрачно усмехнулся. «Очень забавно, если я схвачу кого-то не того». «Ай, точно», — Лана раздраженно дернула щекой. «В общем, смотри, мой отец...» «Постойте, госпожа Лана», — прервал ее Лестер. «Давайте сделаем по-другому». С этими словами он положил ладонь на лоб девушки и прикрыл глаза. «Сейчас представьте вашего отца как можно подробнее». «Хорошо», — сказала Лана, тоже зажмурившись. «Спокойнее, спокойнее», — болезненно сморщившись, пробормотал чародей. «Я понимаю, как вы волнуетесь, но...» «Хорошо, картинка есть. Так, теперь Матвей, или сюда». Как только я приблизился, Лестер коснулся рукой уже моего лба. Череп на пару мгновений сдавило, перед глазами потемнело, и я увидел человека, мужчину. Телосложением он напоминал Брейма, такой же великан. Рыжие волосы, мощная нижняя челюсть, невероятно крепкая шея. Взгляд тяжелый, а выражение лица говорило об одном. Григор Барла привык быть хозяином положения, солидный дядька. Неудивительно, что его род занимает достойное место в империи Нарс. «Ну как, Матвей?» — спросил Лестер, убирая руку. «Запомнил?» «Да». «Вот и прекрасно. Тогда, думаю, можно начинать». Глава 24. «Дерьмо, ничего не получается». Лана качнула головой и болезненно поморщилась. Ее трясло так, что стучали зубы. «Все потому, что вы слишком напряжены», — мягко сказал Лестер, наблюдавший за тщетными попытками девушки войти в транс. «Нужно расслабиться, очистить голову от мыслей, и, а то без тебя я этого не знаю». Огрызнулась Лана и вновь прикрыла глаза. Несколько секунд мы втроем смотрели на нее, сидящую на траве, надеясь, что девушка все-таки совладает с эмоциями, но никак, — произнесла она и всхлипнула. Я прекрасно понимал Лану. Успокоиться и навести в голове порядок в ее ситуации задача не из легких, особенно если прибавить к этому взрывной характер девушки. Однако, как объяснил Лестер, если она не войдет в транс, то не сможет выступить в роли источника Абсолюта. А значит, давайте-ка я вам помогу. Чародей присел рядом с Ланой на корточке и протянул руку к ее голове. Что еще? Та невольно отстранилась. Немного ментальной магии поможет вам успокоиться. Не переживайте, это совершенно безопасно и безболезненно. Я просто утихомирю тот ураган мыслей и переживаний, который бушует у вас в разуме. Лана кивнула и позволила Лестеру дотронуться до ее лба. Вот так, хорошо, спокойнее, спокойнее, чуть слышно бормотал чародей, воздействуя на разум девушки магией. Все будет хорошо, что бы он ни сделал, это подействовало. Лана успокоилась, перестала дрожать и начала дышать гораздо ровнее. «Вам лучше?» – спросил Лестер. «Намного, уже совсем другим», – каким-то умиротворенным голосом ответила девушка. «Вот и прекрасно, тогда попробуйте снова войти в транс». На сей раз у Ланы получилось. «Я понял это, когда хрупкую фигуру девушки объяла золотистым ореолом, а ее кожа словно бы засветилась изнутри. Это сделало Лану еще красивее, какой-то неземной, и я поневоле залюбовался. «Эй, ржавый кот, слюни-то подбери», — послышался насмешливый голос Бернуса. «Тише», — шикнул на рыжего Лестер, не сбивая ее. Лана, к счастью, ничего не слышала. Она полностью ушла в себя, и вскоре я ощутил исходящую от нее силу. Все внутри затрепетало, дыхание перехватило, а мир перед глазами закружился. Но это было безумно приятное чувство, настолько, что в нем хотелось раствориться. «Невероятно!» – услышал я шепот Лестера. «У Ланы не просто восьмой уровень, это почти девятый. Тебе хватит этой силы?» Я посмотрел на чародея. Тот кивнул, затем развернулся к особняку, нацелил на него руку и прикрыл глаза. Перед ладонью Лестера возник сгусток колеблющегося воздуха. С каждым мгновением он становился все больше и словно бы рвался вперед. Однако чародей пока что не пускал его, продолжая растить. «Слышь, давай-ка лучше отойдем», – пробормотал Бернус, напряженно наблюдая за действиями Лестера. «А то опять и нам по мозгам шарахнет. Мне одного раза хватило». Я кивнул и вслед за рыжим начал отступать. Как только мы отдалились от чародея шагов на 30, тот наконец атаковал. Невероятный по силе ментальный удар, призванный оглушить и обезвредить всех, кто находится внутри особняка, полетел к цели. «Так, Матвей», — Лестер повернулся ко мне, — «теперь твоя очередь». Кивнув, я просто сорвался с места. Два огромных прыжка, и я уже возле высокой кованой ограды, за которой располагалось имение рода Барла. Еще один, и я приземлился возле крохотного прудика с крупными пестрыми рыбами. Пока летел, успел ощутить волну холода. Это среагировала сложнейшая система заклинаний, защищавшая территорию особняка. Лана и Лестер предупреждали о ней, когда мы продумывали план. Любому другому человеку или магу сейчас пришлось бы очень худо, но не мне. Взяв секундную передышку, я посмотрел на нужное окно. Раньше, чтобы добраться до него, мне потребовалось бы взбежать по стене. Теперь, с силой, полученной в убежище черноволосой суки, хватит всего одного прыжка. «Ну что, Григор, я иду». С этой мыслью я и устремился к окну. Стекло и деревянная рама не стали преградой, и я со звоном и треском влетел в кабинет отца Ланы. Его самого увидел сразу же. Тот лежал на полу возле массивного письменного стола, вздрагивал и скулил от боли, стискивая голову так, словно боялся, что та взорвется изнутри. Григор Барла выглядел в точности так, как показала его Лана, за одним исключением. Он вовсе не был великаном. Передо мной лежал обычный человек. Да, высокий, да, крепкий, но не более того. И то, как видела своего отца Лана, говорила об одном. Она его очень любит, восхищается им, видит в нем самого надежного защитника. От понимания всего этого на душе почему-то ощутимо потеплело. «Ну что, господин Барла», — сказал я, без труда поднимая мага-аристократа. Оглушенный болью, тот даже не заметил, как оказался перекинутым через мое плечо. «Пора встретиться с дочерью». Обратный путь тоже прошел без проблем. Вновь оказавшись рядом с Лестером, Бернусом и вышедшей из транса Ланой, я аккуратно положил Григора на траву. «Папа». Девушка тут же кинулась к нему и упала рядом на колени. Господину Барла было все так же погано, и это встревожило Лану. Она повернулась к нам и строго посмотрела на Лестера. «Что происходит?» — осведомилась она. «Почему он в таком состоянии?» «Не переживайте, госпожа Лана», — Лестер присел рядом с ней и аристократом и положил руку ему на лоб. Сейчас вашему отцу станет легче. Чародей не соврал. Спустя каких-то 10 секунд Григор перестал вздрагивать и стонать. Он погрузился в глубокий сон, и Лана немного успокоилась. «Что теперь?» – спросила она. «Теперь я ГМ, кое-что проверю», – ответил Лестер. «У меня есть одно предположение, и если оно подтвердится». «Какое предположение? Что с моим отцом? Сейчас узнаем». «Пожалуйста, не отвлекайте меня», – Лестер прикрыл глаза. Лану такой ответ явно не устроил, но спорить она не стала, лишь замерла, не отрывая от Григора немигающего взгляда. «Расслабься, цыпа», — усмехнулся наблюдавший за ней Бернус. «Уж кто-кто, а Лестер точно приведет мозги твоего папочки в порядок». Девушка затряслась от ярости, но, взглянув на сидящего рядом и до предела сосредоточенного Лестера, решила промолчать. «Я тоже был очень напряжен, поскольку понимал, Григор Барла, один из немногих моих шансов вернуться домой. По крайней мере, сейчас. И если Лестер не сможет ему помочь, черт, да нахрен вообще такие мысли. В общем, так, чародей наконец открыл глаза и серьезно посмотрел на Лану. Все мои догадки подтвердились». «Какие догадки?» — встрепенулась та. «Ты знаешь, что с моим отцом?» Лестер кивнул, а затем начал рассказывать. «Про Архамов с давних пор ходит кое-какой слух, будто все мужчины этого рода обладают уникальной способностью удерживать свои души в мире людей после смерти. В день совершеннолетия каждый из Архамов подвергается сложнейшему ритуалу», — объяснял Лестер, «посредством которого его душа как бы привязывается к Нерирейну и потом, освобождаясь от тела, не уходит в мир теней. Они становятся призраками?» — спросила Лана. «Что-то вроде этого. Я слышал, что Архамы помещают души своих умерших родичей в специальные сосуды и погружают их в сон, до поры до времени». И теперь, девушка уже обо всем догадалась, и ее затрясло. «Теперь один из этих говнюков сидит внутри отца и действует вместо него, сука». Она вскочила и прошлась туда-сюда, не отрывая взгляда от лежащего без сознания Григора. «Примерно так и обстоит дело», — кивнул Лестер. «Только и сам дух одного из Архамов сейчас подчинен воле главы их рода. Получается такая управляемая одержимость». Лана остановилась и присела на корточки, по-прежнему глядя на отца. В глазах девушки читались ярость и боль. Зато теперь понятно, почему господин Барла начал вести себя странно. Видимо, во время встречи родов Архамы пленили его, насильно провели ритуал подселения и теперь управляют большинством его действий. А Чарт, он тоже наверняка человек Архамов, и находится здесь, скажем так, для подстраховки. «И чтобы убить меня», — мертвым голосом добавила Лана. Она нахмурилась и покачала головой. «Но зачем, почему Архамы хотят меня убить? Что я им сделала?» «На этот вопрос сейчас можете ответить только вы», — Лестер покачал головой. «Да я знать не знаю, как на него ответить. Я никого из этих мудаков ни разу в глаза не видела. Слышала только, что отношения у отца и Архамов очень напряженные. Они вечно конкурируют между собой. Вот вам и мотив». «Тогда Лану было бы проще похитить», — заметил я, — «и использовать для шантажа». Девушка зло зыркнула в мою сторону, а Лестер кивнул. «Да, это гораздо логичнее», — сказал он. «Но, ладно, хер с ними, с Архамами», — перебила чародея Лана. «Меня сейчас больше интересует другое. Как помочь отцу? И можно ли вообще это сделать?» Последняя фраза далась ей очень нелегко, и я прекрасно понимал девушку. «Можно ли помочь?» Мы с Марией жили этой мыслью долгие месяцы, пока вердикт врачей не выжег в нас всю надежду, что Илья поправится. Теперь в какой-то мере история повторяется. «Думаю, да», — задумчиво ответил Лестер. «Более того, я сам могу это сделать. Нужно провести специальный ритуал и изгнать дух Архама из тела господина Барла». Лана, услышав все это, побледнела. «Это опасно?» — тихо спросила она. «Разумеется, рисков очень много, и сами они велики. Если дух, сидящий в вашем отце, силен, то у меня может вообще ничего не получиться. Или во время изгнания господин Барла погибнет, или его собственный разум навсегда уйдет в спячку. Тогда сам ваш отец превратится в живую куклу. Поэтому», — Лестер внимательно посмотрел на Лану, — «решать вам. Я могу провести ритуал только с вашего разрешения». «Гадство», — прошептала девушка, хмурясь. Страшно представить, какой ураган мыслей и чувств сейчас бушевал у нее внутри. Подвергнуть собственного отца смертельному риску. Впрочем, и иного выбора у Ланы тоже не было. Она сама это прекрасно понимала, а потому, после недолгих раздумий, тихо, но решительно произнесла: «Хорошо, давай, Лестер, раз ты можешь, то избавь моего отца от этого паразита. Я постараюсь, госпожа Лана, кивнул чародей. Очень постараюсь. Весь следующий час мы готовились. Первым делом отошли вглубь леса и отыскали небольшую поляну, которую пришлось полностью избавить от растительности. Как только Григор, все еще находящийся без сознания, оказался в ее центре, Лестер велел нам отойти и принялся чертить вокруг отца Ланы магические печати. Девушка наблюдала за чародеем и все больше нервничала. Мне казалось, что она может в любой момент передумать и запретить Лестеру проводить ритуал. «Эй!» Я осторожно взял Лану за руку, и ее пальцы тут же крепко сжали мои. «Все будет хорошо, Лестер справится. Пусть только попробует не справиться», прошептала девушка, метая своими зелеными глазами молнии. Впрочем, сейчас это был страх, а не злость. Я с него тогда лично шкуру спущу. Я тоже боялся, что Лестер потерпит неудачу, и раз за разом внушал себе. Чародей знает, что делает, а потому внимательно смотрел за всеми его движениями, уверенными и выверенными. Вдобавок, пока мы несли Григора на поляну, чародей рассказал нам, что уже участвовал в похожем ритуале. Да, всего лишь в роли наблюдателя, но он заверил, что запомнил все от и до. «Готово», — выдохнул Лестер, закончив чертить, и посмотрел на нас. «Сейчас я начну и хочу сразу предупредить. Не вмешивайтесь, что бы ни случилось. Ритуал очень непростой, и некоторые моменты будут выглядеть страшно. Госпожа Лана, вы слышали меня?» «Да-да», — выдавила девушка, сжав мою руку еще крепче. Чародей кивнул, затем повернулся к лежащему среди печати господину Барла, глубоко вдохнул и начал ритуал. Первые несколько минут все было тихо и спокойно. Григор не шевелился, Лестер стоял над ним, закрыв глаза и беззвучно шевеля губами. Пальцы выставленных вперед рук беспрестанно двигались, будто бы что-то ощупывая. Затем печати начали светиться, а тело господина Барла примерно на метр поднялось в воздух. Лицо аристократа задергалось, словно от боли, но глаза он так и не открыл. Лестер же тяжело задышал, начал потеть и дрожать. «Спокойнее», одними губами произнес я, чувствуя, что хватка Ланы на моих пальцах стала поистине железной. Кошмар начался спустя еще пару минут, с полного боли крика, что вырвался из разинутого рта Григора. Одержимый духом маг распахнул глаза, и они тут же загорелись ярким оранжевым светом. По скулам, оставляя почти черные дорожки, покатились капли крови. Тело, так и висящее в воздухе, стало биться в конвульсиях. Лана рванулась вперед, но я удержал ее.